что окружает их в ней. Неважно, дворцы это или хижины, ароматный шелк или зловонные обноски, души их пусты и уже почти покинули поникшие тела. Миллионы пьют из этой чаши. Не унимается во мне та, которую долго и старательно в разные годы лепили разные люди и целые коллективы. Миллионы пьют, но лишь некоторым определена судьбой кара испить до дна и познать смертельную горечь яда, отвечаю ей я. И прекращаю этот спор. Слава Богу, это в моей власти. На столе в привычное собрание предметов сервировки ярким пятном, притягивающим взор, внедрена сегодня раскрытая книжица журнала. Это наверняка тоже предназначено мне, ибо вслед за пищей телесной мои хранители считают своим долгом питать и врачевать мою израненную душу. Я и не возражаю. Особенно в первые дни недели моего несчастья. Бог мой, кого только не призывали мне на помощь. Сейчас вспоминать об этом не только мучительно стыдно, как о своих истериках и приступах бессильной ярости, но и очень страшно, потому что, кажется мне, в той жизни не будет мне даровано прощение. Слишком темны были иногда мои помыслы и чаяния. И пусть все эти черные маги, заклинатели и потомственные колдуны были всего лишь смешными алчными клоунами-уродцами, я-то, обращаясь к ним, каждый раз истинно взывала к сатане, или кто бы он там ни был на самом деле, попирая веру свою и предавая Создателя. Мысли об этом рождали во мне унылый и безысходный ужас и тоскливое ожидание неизбежной жуткой кары. Однако я все еще была жива. Рука потянулась к журналу. Прекрасным было это утро, ярким и прохладным. Такое редко случается в наших краях, где зной просачивается на землю уже с первыми лучами солнца. И вместе с его живительным сиянием струятся с небес раскаленные потоки жары. Вечерами же, напротив, раскаленная земля и все, что произрастает, и возведено людскими руками, на ней даже потоки вод, стремятся быстрее отдать скопившийся жар бездонно черным небесам, и их раскаленное дыхание, кажется, достигает звездной россыпи, отчего звезды мерцают зыбко, словно плавая в раскаленном мареве. Сегодня же все было иначе. Я, однако, не могла насладиться этой чудной редкостной прохладой, ибо навек стала бестелесной и лишена была даже этой малой радости. Но и телесных мук лишена я была тоже, и, глядя откуда-то сверху на свое искалеченное, кровоточащее тело, распростертое на грязной дощатой повозке, должна была бы вознести благодарение тому, кто освободил меня от телесной боли, но не находила в себе слов и мыслей даже о благодарности, ибо муки душевные были намного страшнее. Так страшны были они, что неописуемы. Толпа прибывала. Узкие улицы были запружены, казалось, до отказа, и повозка, сопровождаемая всадниками герцога, с трудом прокладывала себе дорогу к главной площади у собора. Солдатам приходилось уже пускать в ход копья и плети, отгоняя людей. Те безропотно сносили удары и пинки, продолжая липнуть к телеге и едва не скатываясь под ее колеса. Что привлекало их? Вид изуродованного и почти обнаженного женского тела? А страх? Ведь я объявлена была опасной и многосильной ведьмой, наперсницей самого сатаны.